20 минутами позже Элред Джонас миновал арку со словами «Входите с миром» и оказался на вымощенном дворе дома на набережной. На душе у него кошки скребли. Он ожидал, что приедет Латига, а приехал, если Рой слишком уж не ошибся, кто-то другой. Мигуэль, широко улыбаясь, поспешил к нему. Взял поводья из рук Джонаса. «Реконосимента. Порнадо, сеньор». Джонас вошел в дом, увидел Олив Торин, в одиночестве сидевшую в гостиной, кивнул ей. Она кивнула в ответ, чуть улыбнулась. «Сэй Джонас, как хорошо вы выглядите! Если вы хотите увидеть Харта...» «Прошу меня извинить, леди, но я приехал к канцлеру». И Джонас быстро поднялся по лестнице, ведущей в апартаменты канцлера. Прошел узким длинным коридором, освещенным, не очень ярко, газовыми рожками. Постучал в массивную, из дуба, инкрустированную медью дверь. Красивым женщинам, вроде Сьюзен Дельгада, Раймер проявлял полное равнодушие, зато атрибуты власти и роскошь любил. «Заходите, мой друг», — ответил голос. Не Раймера. А за словами последовал смешок, от которого по коже Джонаса поползли мурашки. «Он смеется, как мертвец», — вспомнилось ему предупреждение Роя. Джонас толкнул дверь и вошел. К благовониям Раймер относился с безразличием, точно так же, как к бедрам и губам женщин. Но сейчас в кабинете курились благовония, и их запах напомнил Джонасу о зале предков в Гилеаде. Газовые рожки горели на полную мощность. Шторы из пурпурного бархата, королевский цвет, его Раймер выделял среди всех, колыхались от морского бриза, залетавшего через открытые окна. Раймера Джонас не видел. Как и обладателя голоса, пригласившего его войти. К кабинету примыкал небольшой балкончик, но через открытые двери Джонас видел, что там никого нет. Джонас двинулся дальше, бросил взгляд в зеркало в золоченой раме, дабы убедиться, что никого нет и у него за спиной. Никого и не было. Впереди и слева стоял столик, накрытый на двоих. На нем тарелки с холодными закусками, но стулья пустовали. Однако кто-то с ним говорил. Кто-то пригласил его войти, находясь по другую сторону двери. Джонас выхватил револьвер. «Да перестаньте», — послышался тот самый голос. Из-за левого плеча Джонаса. «Незачем прибегать к оружию. Мы же все друзья. Сами знаете, находимся по одну сторону баррикад». Джонас развернулся на каблуках, внезапно ощутив себя медлительным стариком. Перед ним стоял мужчина среднего роста, плотного сложения, с блестящими синими глазами и румянцем во всю щеку, говорящим то ли об отменном здоровье, то ли о выпитом вине. Его улыбающиеся губы открывали маленькие зубки, спиленные на острие. Конечно же, природа не могла наделить человека такими острыми зубами. Одет он был в черную сутану, в каких ходили святые люди, с отброшенным на спину капюшоном. Поначалу Джонас подумал, что мужчина лысый, но потом понял, что ошибся. Волосы он не стриг, брил. «Уберите вашу пуколку», — продолжил мужчина в черном. «Мы все друзья, говорю я вам. Рука руку моет. Мы приломим хлеб и поговорим о многом. Валах, цистернах с нефтью и о том, что Фрэнк Синатра, как шансонье, превосходил Элвиса Пресли». «Кто? Кого превосходил?» «Вы их не знаете. Да это и не важно», — вновь затараторил мужчина в черном. Не нравился Джонасу его голос, определенно не нравился. «Такие голоса», — подумал он, — «доносятся через забранные решетками окна психушки». Он повернулся, посмотрел в зеркало и увидел в нем мужчину в черном, который все так же радостно улыбался ему. Боги, да видел ли он его живьем? «Да, но ты не мог его видеть, пока он этого не захотел. Я не знаю, колдун ли он, но с магией точно знаком. А может, это волшебник Фарсона?» Джонас повернулся к мужчине в черном. Улыбка осталась, а вот заостренных зубов как не бывало. Но они же были. Джонас мог в этом поклясться. «Где Раймер?» «Я послал его к юной Сей Дельгадо порепетировать ее выступление на празднике жатвы», — ответил мужчина в черном, обнял Джонаса за плечи и увлек к столу. «Подумал, что лучше нам держать совет вдвоем». Джонас не хотел оскорблять посланца Фарсона, но прикосновение этой руки вызывало отвращение. Он не мог объяснить, чем, но вызывало. Словно к нему прикоснулось что-то мерзкое и склизкое. Он стряхнул руку и двинулся к одному из стульев, стараясь унять дрожь. Неудивительно, что Дипэйп вернулся от скалы висельников таким бледным. Абсолютно его это не удивляло. Вместо того, чтобы оскорбиться, мужчина в черном захихикал. «Да», — подумал Джонас, — «он смеется, как мертвец. Именно так он и смеется». На мгновение Джонасу привиделось, что перед ним Фапло, отец Корта, тот самый человек, который послал его на запад столько лет назад, и он вновь потянулся за револьвером. Но перед ним стоял лишь мужчина в черном, с прилипшей к лицу улыбкой всезнайки, с синими глазами, поблескивающими в свете газовых рожков. «Увидели что-то интересное, Сейд Джонас?» «Да», — Джонас сел. «Поедим». Он отломил кусок хлеба, сунул его в рот. Хлеб прилип к пересохшему языку, но Джонас продолжал его жевать. «Хороший мальчик». Мужчина в черном тоже сел, разлил вино, первым наполнив стакан Джонаса. «Теперь, мой друг, расскажите обо всем, что вы сделали после того, как прибыли эти мальчишки. Обо всем, что вы знаете. И о всех ваших планах на будущее. Не упускайте ни единой мелочи». «Сначала покажите мне вашу пайдзу». «Разумеется. Какой вы, однако, недоверчивый». Мужчина в черном сунул руку под сутану и вытащил металлическую пластинку. «Серебро», — догадался Джонас. Бросил ее на стол, и, подпрыгивая, она заскользила к тарелке Джонаса. На пластинке Джонас увидел то, что и ожидал. Выгравированный, огромный, таращившийся на него глаз. «Удовлетворены?» Джонас кивнул. «А теперь...» «Пододвиньте ее ко мне». Джонас протянул руку, и впервые она напоминала его дрожащий голос. Он посмотрел на свои трясущиеся пальцы, положил руку на стол. «Я не хочу». Да, он не хотел. Внезапно он осознал, что коснись он пластинки, выгравированный серебряный глаз повернется и посмотрит прямо на него. Мужчина в черном захихикал и шевельнул пальцами. Серебряная пряжка, Джонас решил, что это скорее пряжка, чем пластинка, заскользила к нему и исчезла в рукаве сутаны. «Абрадакадамбра! Оп-ля-ля! Финиш!» Мужчина в черном отпил вина. «Если мы покончили с этими утомительными формальностями...» «Осталась одна», — ответил Джонас. «Вы знаете мое имя. Я хотел бы знать ваше». «Зовите меня Уолтер», ответил человек в черном, и улыбка слетела с его губ. «Старый добрый Уолтер, это я. А теперь давайте поглядим, где мы и куда идем. Короче, будем держать совет».